Ваня лох, тупой лох, лысый лох, лошара, голубой лох, лох, лох, лох, ну вообще лох, Ваня лох, в Африке лох, и даже в Китае. Конец. А мы еще записываем? А походу да. Ну, наконец. Ваня лох! Косточка, пошел вон!